Танит Ли. Красный, как кровь. Прекрасная королева-колдунья откинула крышку шкатулки из слоновой кости с магическим зеркалом. Из темного золота было оно. Из темного золота, подобного волосам королевы-колдуньи, которые струились, как волна по ее спине. Из темного золота и такое же древнее, как семь чахлых и низких черных деревьев, растущих за бледно-голубым оконным стеклом. «Спекулум, спекулум!» — обратилась королева-колдунья к волшебному зеркалу. «Дей грация!» «Зеркало, зеркало, Божией милостью!» — латынь. «Воленте део!» — аудио. «Если Господу будет угодно. Слушаю». Латынь. «Зеркало», — произнесла королева-колдунья. «Кого ты видишь?» «Я вижу вас, госпожа», — ответила зеркало. «И все на земле, кроме одного». «Зеркало, зеркало, кого ты не видишь?» «Я не вижу Бьянку». Королева-колдунья перекрестилась. Она захлопнула шкатулку. Медленно подошла к окну и взглянула на старые деревья по ту сторону бледно-голубого стекла. 14 лет назад у этого окна стояла другая женщина, но она ничем не походила на королеву-колдунью. У той женщины черные волосы не спадали до щиколоток. На ней было багровое платье с поясом под самой грудью, ибо она давно уже не вынашивала дитя. Та женщина распахнула оконные створки в зимний сад, туда, где скорчились под снегом старые деревца. Затем, взяв острую костяную иглу, она воткнула ее в свой палец и стряхнула на землю три яркие капли. «Пусть моя дочь получит», — сказала женщина, — «волосы черные, подобно моим». Черные, как древесина этих искривленных, согбенных деревьев. Пусть ее кожа, подобно моей, будет бела, как этот снег. И пусть ее губы, подобно моим, станут красны, как моя кровь. Женщина улыбнулась и лизнула палец. На голове ее возлежала корона. В сумерках она сияла, подобно звезде. Женщина никогда не подходила к окну до заката. Она не любила дня. Она была первой королевой и не обладала зеркалом. Вторая королева, королева-колдунья, знала все это. Она знала, как умерла в родах первая королева, как ее гроб отнесли в собор и отслужили за упокойную мессу, как ходили меж людей дикие слухи, мол, когда на тело упали брызги святой воды, мертвая плоть задымилась. Но первую королеву считали несчастьем для королевства. С тех пор, как она появилась здесь, землю терзала чума, опустошительная болезнь, от которой не было исцеления. Прошло 7 лет. Король женился на второй королеве, столь же непохожей на первую, как ладан на миру. «А это моя дочь», — сказал король второй королеве. Возле него стояла маленькая девочка 7 лет от роду. Ее черные волосы не спадали до самых щиколоток. Ее кожа была бела, как снег. Она улыбнулась красными, точно кровь, губами. «Бьянка», — произнес король, — «ты должна любить свою новую мать». Бьянка лучисто улыбалась. Ее зубы сверкали, как острые костяные иглы. «Идем», — позвала королева-колдунья. «Идем, Бьянка, я покажу тебе мое волшебное зеркало». «Пожалуйста, мама», — тихо промолвила Бьянка, — «мне не нравятся зеркала». «Она скромна», — заметил король, — «и хрупка. Она никогда не выходит днем. Солнце причиняет ей страдания». Той ночью королева-колдунья открыла шкатулку с зеркалом. «Зеркало, кого ты видишь?» «Я вижу вас, госпожа, и все на земле, кроме одного». «Зеркало, зеркало, кого ты не видишь?» «Я не вижу Бьянку». Вторая королева дала Бьянке крошечное золотое распятие филигранной работы. Бьянка не приняла подарка. Она подбежала к отцу и зашептала: «Я боюсь. Мне не нравится думать, что наш Господь умер в мучениях на кресте. Она специально пугает меня. Скажи ей, пусть заберет его». Вторая королева вырастила в своем саду дикие белые розы и пригласила Бьянку прогуляться после заката. Но Бьянка отпрянула, а отец ее услышал шепот дочери. «Шипы уколят меня. Она хочет сделать мне больно». Когда Бьянке исполнилось 12, королева-колдунья сказала королю: «Бьянке пора пройти обряд конфирмации, чтобы она принимала с нами причастие». «Этому не бывать», — ответил король. «Я не говорил тебе, девочку не крестили, ибо моя первая жена, умирая, была против этого. Она умоляла меня, ведь ее религия отличалась от нашей. Желание умирающих надо уважать». «Разве плохо быть благословенной церковью?» — спросила королева-колдунья Бьянку. «Преклонять колени у золотой алтарной ограды перед мраморным алтарем, петь псалмы Богу, вкусить ритуального хлеба и отпить ритуального вина. Она хочет, чтобы я предала свою настоящую маму», — пожаловалась Бьянка королю. «Когда же она прекратит мучить меня?» В день своего 13-летия Бьянка поднялась с постели, оставив на простыне алое пятно, горящее, точно распустившийся, красный-красный цветок. «Теперь ты женщина», — сказала ее няня. «Да», — ответила Бьянка, и направилась к шкатулке с драгоценностями своей истинной матери. Вытащила из нее материнскую корону и возложила на себя. Когда в сумерках она гуляла под старыми черными деревьями, эта корона сияла подобно звезде. Опустошительная хворь, которая на 13 безмятежных лет покинула землю, внезапно вспыхнула вновь, и не было от нее исцеления. Королева-колдунья сидела на высоком стуле перед окном, в котором бледно-зеленые стекла чередовались с матово-белыми. В руках она держала Библию в переплете из розового шелка. «Ваше Величество!» — отвесил ей низкий поклон егерь. Ему было 40 лет. Он был силен и красив, и умудрен в потаенных лесных практических науках, в сокровенном знании земли. Умел он и убивать, убивать без промаха. Такова уж его профессия. Он мог убить и изящную хрупкую лань, и луннокрылых птиц, и бархатных зайцев с их грустными, всезнающими глазами. Он жалел их, но, жалея, убивал. Жалость не останавливала его. Такова уж его профессия. «Посмотри в сад», — велела королева-колдунья. Охотник вгляделся в мутно-белое стекло. Солнце утонуло за горизонтом, и под деревьями прогуливалась девушка. «Принцесса Бьянка?» «Что еще?» — спросила королева-колдунья. Егерь перекрестился. «Ради нашего Господа, миледи, я не скажу». «Но ты знаешь». «Кто же не знает?» «Король не знает». «Может, и знает». «Ты храбр?» — вопросила королева-колдунья. «Летом я охочусь на кабанов и убиваю их. Зимой я уничтожаю волков десятками». «Но достаточно ли ты храбр?» «Если прикажете, леди», — ответил охотник, — «я сделаю все возможное». Королева-колдунья открыла Библию и взяла вложенный между страницами плоский серебряный крестик, лежавший на словах «Не убоишься ужасов в ночи, язвы, ходящие во мраке». Библия, Псалом 90. «Не убоишься ужасов в ночи, стрелы, летящие днем, язвы, ходящие во мраке, заразы, опустошающие в полдень». Егерь поцеловал распятие и повесил его на шею под рубаху. «Приблизься», — велела королева-колдунья, — «и я научу тебя, что нужно сказать». Некоторое время спустя охотник вышел в сад. В небе уже загорелись звезды. Он направился к бьянке, стоящей под кривым карликовым деревом, и преклонил колени. «Принцесса», — произнес он. «Простите меня, но я должен донести до вас дурные известия». «Так доноси», — ответила девочка, играя с длинным стеблем сорванного бледного цветка, распускающегося ночью. «Ваша мачеха, эта проклятая, ревнивая ведьма, замыслила погубить вас. Тут ничего не поделаешь, но вы должны бежать из дворца нынче же ночью. Если позволите, я провожу вас в лес. Там найдутся те, кто позаботится о вас, пока вы не сможете вернуться без опаски». Бьянка взглянула на него, покорно, доверчиво. «Тогда я пойду с тобой», — сказала она. И они зашагали по тайной тропе, потом по подземному ходу, потом миновали запутанный фруктовый сад и выбрались на грунтовую дорогу, бегущую между запущенных кустов живой изгороди. Ночь пульсировала фиолетово-черным, когда они, наконец, достигли леса. Ветви над головой хлестали друг друга, переплетались точно морозный узор на окне, а небо тускло просвечивало меж ними, словно синее стекло. «Я устала», — вздохнула Бьянка. «Можно мне немножко отдохнуть?» «Конечно. Вон на ту полянку ночью приходят поиграть лисы. Смотрите туда и увидите их». «Ты такой умный», — заметила Бьянка, — «и такой красивый». Она села на поросшую мхом кочку и принялась глядеть на поляну. Егерь бесшумно вытащил нож, спрятал его в складках плаща и склонился над девушкой. «Что вы шепчете?» — спросил он сурово, кладя ладонь на ее угольно-черные волосы. «Всего лишь стишок, которому научила меня мама». Охотник сгреб в кулак ее густые пряди и развернул девушку так, что ее белое горло оказалось перед ним. Открытое, готовое для ножа. Но мужчина не ударил, ибо в руке он сжимал сейчас золотистые локоны смеющейся королевы-колдуньи, которая, хохоча, обвела его руками. «Добрый мой, сладкий мой, это была всего лишь проверка. Разве я не ведьма, и разве ты не любишь меня?» Охотник вздрогнул, ибо он любил ее. А она прижалась к нему вплотную так, что, казалось, ее сердце стучит в его собственном теле. «Отложи нож, отбрось глупый крест, нам не нужны эти вещи. Король и на четверть не такой мужчина, как ты». И егерь повиновался ей, отшвырнув нож и распятие. Они упали далеко, где-то среди корявых корней. Он сжал ее в объятиях. Лицо женщины уткнулось в его шею, и боль ее поцелуя стала последним, что почувствовал мужчина в этом мире. Небо окрасилось угольно-черным. Лес был еще чернее неба. Никакие лисы на поляне не играли. Взошла луна и украсила белым кружевом сучья и пустые глаза егеря. Бьянка утерла рот мертвым цветком. «Семеро спят, семеро нет», — произнесла Бьянка. «Древо к древу, кровь к крови, ты ко мне». Раздался звук, подобный семи гигантским разрывам. Далеко за деревьями, за щебеночной дорогой, за фруктовым садом, за подземным ходом, а затем семь тяжелых шлепков босой ноги. Ближе и ближе и ближе. Гоп-гоп-гоп, гоп-гоп-гоп. Во фруктовом саду семеро черных встрепенувшихся. На щебеночной дороге между кустов живой изгороди семеро черных крадущихся. Кусты шуршат, ветки трещат. Через лес на поляну семеро корявых, согбенных, низкорослых существ. Древесно-черная мшистая шерсть, древесно-черные лысые маски, глаза, сверкающие щели, рты, сырые пещеры, бороды, лишайник, пальцы, сучковатые хрящи. Ухмыляются, падают на колени, прижимают лица к земле. «Добро пожаловать», — сказала Бьянка. Королева-колдунья стояла перед окном со стеклом цвета разбавленного вина. Но смотрела она в магическое зеркало. «Зеркало, кого ты видишь?» «Я вижу вас, госпожа. Я вижу человека в лесу. Он вышел на охоту, но не на оленя. Его глаза открыты, но он мертв. Я вижу все на земле, кроме одного». Королева-колдунья зажала ладонями уши. За окном лежал сад, пустой сад, лишившийся семи черных и корявых карликовых деревьев. «Бьянка», — выдохнула королева. Окна были завешены, и свет не проникал в них. Свет лился из полого сосуда. Сноп света, точно копна золотистой пшеницы. Свет горел на четырех мечах, мечах, показывающих на восток и на запад, на юг и на север. Четыре ветра свистели в покоях, играя серебристо-серой пылью времени. Руки королевы-колдуньи покачивались, подобно трепещущим на ветру листьям. Сухие губы королевы-колдуньи читали нараспев. «Патер омнипотенс, миттера дигнарис, санктум ангелум, тум де инфернис». «Всемогущий Отче, не спошли святого ангела своего из преисподней». Латынь. Свет померк и вспыхнул еще ярче. Там, меж рукоятей четырех мечей, стоял ангел Люцифиэль. Весь золотой, с укрытым тенью лицом, с раскинутыми, полыхающими за спиной крыльями. «Ты взывала ко мне, и я знаю твою беду. Желание твое печально. Ты просишь о боли». «Ты говоришь мне о боли, владыка Люцифиэль. Ты, который претерпел самую мучительную боль на свете. Боль худшую, чем причиняют гвозди в ступнях и запястьях. Худшую, чем причиняют терновые шипы и горькая чаша, и острие копья в боку. Тебя призывают для злых целей, но только не я, ведь я понимаю твою истинную природу, Сын Божий, брат Сына Божия. Значит, ты узнала меня. Я дам тебе то, что ты просишь». И Люцифиэль, которого называли Сатаной, царем мира, и который, тем не менее, являлся левой рукой, зловещей рукой замыслов Господа, выдернул из эфира молнию и метнул ее в королеву-колдунью. Молния попала женщине в грудь. Женщина упала. Сноп света взметнулся и воспламенил золотистые глаза ангела. И были глаза ангела ужасны, хоть и лучилось в них сострадание. Но тут мечи рассыпались, и ангел исчез. Королева-колдунья тяжело поднялась с пола, Не красавица более, но морщинистая, растрепанная, слюнявая старуха. В самом сердце леса солнце не светило никогда, даже в полдень. В траве мелькали цветы, но бледные, бесцветные. Под черно-зеленой крышей царили вечные густые сумерки, в которых лихорадочно мельтешили мотыльки и бабочки-альбиносы. Стволы деревьев были гладкими, точно стебли водорослей. Летучие мыши порхали днем. Летучие мыши и птицы, считавшие себя летучими мышами. Здесь стоял склеп, поросший мхом. Выброшенные из него кости валялись у корней семи искривленных карликовых деревьев. Или того, что выглядело деревьями. Иногда они шевелились. Иногда во влажных тенях поблескивало что-то вроде глаза или зуба. В прохладе, даруемой дверью гробницы, сидела Бьянка и расчесывала волосы. Какое-то движение всколыхнуло плотный полумрак. Семь деревьев повернули головы. Из леса вышла старуха, сгорбленная, со склоненной головой, хищная, морщинистая и почти безволосая, словно гриф. «Ну вот и наконец и мы!» — прошамкала корга хриплым голосом стервятника. Она подковыляла ближе. Бухнулась на колени и поклонилась, ткнувшись крючковатым носом в торф и блеклые цветы. Бьянка сидела и смотрела на нее. Старуха поднялась. Во рту ее редким чистоколом желтели гнилые зубы. «Я принесла тебе почтение, ведьма, и три подарка», — сказала корга. «Почему ты это сделала?» «Какая торопыга! А ведь всего 14 годиков. Почему? Потому что мы боимся тебя. Я принесла подарки, чтобы подлизаться». Бьянка рассмеялась. «Покажи». Старуха сделала пас в зеленом воздухе. Раз, и в руке у нее оказался затейливый шнурок, сработанный из человеческих волос. «Вот поясок, который защитит тебя от штучек священников. От креста и от потира, и от поганой святой воды. В него вплетены локоны девственницы, и женщины не лучшие, чем ей положено быть, и женщины умершей. А вот...» Второй пас, и старуха держит лакированную, синь по зеленому гребенку. «Гребешок из недр морских, русалочья пустяковина, чтобы очаровывать и покорять. Расчеши ею волосы, и океанский запах наполнит ноздри мужчин. Ритм приливов и отливов забьет им уши. Оглушит и скует точно цепями». «И вот», — добавила старуха, — «последнее, старый символ греховности, алый фрукт Евы, яблоко красное, как кровь. Откуси, и познаешь грех, коим похвалялся змеи, да будет тебе известно». Старуха сделала третий пас и выудила из воздуха яблоко. Плод, шнурок и гребень она протянула Бьянке. Девушка взглянула на семь корявых деревьев. «Мне нравятся ее подарки, но я не вполне доверяю ей». Лысые маски высунулись из лохматых бород. Глазные щели сверкнули, сучковатые лапы щелкнули. «Все равно», — заявила Бьянка, — «я позволю ей самой повязать мне поясок и расчесать мои волосы». Старая корга жеманно повиновалась. Точно жаба в перевалочку приблизилась она к Бьянке. Она завязала пояс на ее талии. Она разделила на пряди эбеновые волосы. Зашипели искры, белые от пояска, радужные от гребня. «А теперь, старуха, откуси кусочек от яблока». «Какая честь!» — кивнула ведьма. «Ох и покичусь же я, рассказывая моим сестрам, как разделила сей плод с тобой!» И старая корга впилась кривыми зубами в яблоко, шумно чавкая отгрызла кусок и проглотила, облизываясь. Тогда Бьянка взяла яблоко и тоже откусила. Откусила, закричала и задохнулась, подавившись. Прыжком вскочила она на ноги, волосы взметнулись над ней, подобно грозовой туче. Лицо стало синим, затем серым, затем вновь белым. Она упала в мертвенно-бледные цветы и осталась лежать, не шевелясь, не дыша. Семь карликовых деревьев замахали скрипучими конечностями, замотали косматыми башками, но тщетно. Без искусства Бьянки они не могли прыгать. Они вытянули когти и вцепились в реденькие волосенки и плащ старухи. Но корга пробежала меж ними. Она пробежала по залитым солнцем лесным землям, по щебечной дороге, по фруктовому саду, по подземному ходу. Во дворец старая корга вошла через потайную дверь и поднялась в покои королевы по потайной лестнице. Она согнулась почти вдвое. Она хваталась за ребра. Одной костлявой рукой старуха открыла шкатулку из слоновой кости с волшебным зеркалом. «Спекулум, спекулум, дей грасия! Кого ты видишь?» «Я вижу вас, госпожа. И все на земле. И я вижу гроб». «Чей труп лежит в гробу?» «Этого я не вижу. Должно быть Бьянки». Корга, бывшая совсем недавно прекрасной королевой и колдуньей, опустилась на свой высокий стул у окна с бледно-огуречным и матово-белым стеклом. Снадобья и зелья ждали, готовые прогнать страшный облик, снять жуткие чары возраста, наложенные на нее ангелом Люцифиэлем. Но она пока не прикасалась к ним. Яблоко содержало частицу плоти Христа, освященную обладку, святое причастие. Королева-колдунья придвинула к себе Библию и открыла ее на удачу. И прочла со страхом слово «резургат». «Восстань, поднимись, возродись». Латынь. Он был словно хрусталь, этот гроб, молочно-белый хрусталь. Образовался он так. Белый дымок поднялся от кожи Бьянки. Она дымилась, как дымится костер, когда на него падают капли гасящей пламя воды. Кусок святого причастия застрял у нее в горле. Причастие, вода, гасящая ее огонь, заставляла ее дымиться. Потом выпала ночная роса, похолодало. Дым вокруг Бьянки заледенел. Иней расписал изящными серебряными узорами туманную ледяную глыбу с Бьянкой внутри. Холодное сердце Бьянки не могло растопить лед. И зеленая дневная полночь оказалась бессильна. Ее, лежащую в гробу, можно разглядеть сквозь стекло. Как прелестна она, Бьянка, черная, как смоль, белая, как снег, красная, как кровь. Деревья нависают над гробом. Идут годы. Деревья разрослись и укачивают гроб на своих руках. Из глаз их сочатся слезы. Плесень, грибок, зеленая смола. Зеленый янтарь, как изысканное украшение, твердеет на хрустальном гробу. «Кто это лежит там, под деревьями?» — спросил принц, выехавший на поляну. Он, казалось, привез с собой золотую луну, чье сияние разливалось вокруг его золотой головы, золотых доспехов и белого атласного плаща, расшитого золотом и чернью, кровавыми рубинами и небесными сапфирами. Белый конь топтал белесые цветы, но как только копыта отрывались от земли, бледные головки поднимались вновь. С луки седла принца свисал щит, странный щит. На одной его стороне скалилась морда льва, но на другой белел смиренный ягненок. Деревья застонали, головы их треснули, раскрыв огромные рты. «Это гроб Бьянки», — промолвил принц. «Оставь ее с нами», — взмолились деревья. Они качнулись и поползли на корнях. Земля содрогнулась. Гроб из ледяного стекла тряхнуло. Широкая трещина расколола его. Бьянка закашлялась. Кашель выбил частицу причастия из ее горла. Тысячью осколков рассыпался гроб, и Бьянка села. Она взглянула на принца. Она усмехнулась. «Добро пожаловать, желанный мой», — сказала она. Бьянка поднялась, тряхнула головой, разметав волосы, и направилась к принцу на белом коне. Но вошла она, казалось, в тень, в багровую комнату. Затем в малиновую, чье свечение пронзило ее точно безжалостные ножи. Дальше желтая комната, где она услышала плач, терзающий уши. С тела ее словно содрали всю кожу. Сердце ее забилось. Биение сердца превратились в два крыла. Она полетела. Она была вороном, затем совой. Она летела в искрящемся стекле. Стекло опаляло ее белизной, снежной белизной. Она стала голубем. Голубка села на плечо принца и спрятала голову под крыло. В ней не осталось больше ничего черного, ничего красного. «Начни все сначала, Бьянка», — сказал принц. Он поднял руку и снял птицу с плеча. На запястье его виднелась отметина, похожая на звезду. Когда-то в эту руку входил гвоздь. Бьянка взмыла ввысь, легко пройдя сквозь зеленую крышу леса. Она влетела в изящное окошко винного цвета. Она была во дворце. Ей было 7 лет. Королева-колдунья, ее новая мать, повесила ей на шею тонкую цепочку с распятием филигранной работы. «Зеркало», — произнесла королева-колдунья. «Кого ты видишь?» «Я вижу вас, госпожа», — ответила зеркало. «И все на земле. И я вижу Бьянку».